Глава 9. Самая младшая из сестер, 38-летняя Мария, показалась мне на редкость тихой, спокойной и бесцветной. Наверное, свою роль здесь сыграло и то, что наша беседа состоялась сразу же после встречи с Фурией. Уж слишком Светлана была, если можно это так обозначить, яростной в цветах и оттенках. Волосы огненно-рыжие, лицо, мгновенно вспыхивающее по любому поводу, золотистые, как солнце в зените, глаза и характер, взрывоопасный, из тех, о котором должна бы предупреждать табличка на груди: «Осторожно, возможно извержение». И вот представьте, после такого фейерверка вдруг тихая бесцветная женщина, блондинка с легкой рыжиной, в голубых потертых джинсах и майке с надписью «Бьемвне». Когда я вошла, она сидела в кресле-качалке у окна и, покачиваясь, читала какую-то книжку, обернутую в газету «Тарасовские вести». Грешным делом я невольно обратила внимание на фото своей старой любви, прокурора, на первой полосе. При виде меня Мария прохладно улыбнулась, но сделала учтивый жест рукой в сторону дивана напротив себя. «А, это вы? Как это называется? Уже забыла. Словом, будете у нас вместо ментов вести следствие». Разумеется, необходимо было с первых же шагов немедленно поставить себя на подобающее место, чтобы впредь избегать подобных эпитетов. «Прошу запомнить, меня зовут Татьяна. Я частный детектив и уже веду следствие по делу двух попыток убийства хозяйки этого дома Ольги Кооп». Ни мой сухоофициальный тон, ни сами слова не оказали на мадам ни малейшего воздействия. Она только чуть сильнее растянула свои блеклые узкие губы, якобы в приветливой улыбке, и положила книжку с моим прокурором на обложке на соседний журнальный столик. «Внимательно слушаю ваши вопросы». Да уж, что ни говори, а все семейство Кооп отличалось редким своеволием. Это немного удивляло и утомляло, особенно если учесть, что все они, дружно, хором, жили в этом доме за счет своего родственника, а говоря попросту, на халяву. Могли бы хоть внешне подчиняться желаниям Германа. А в данном конкретном случае его желание было просто и ясно с моей помощью провести квалифицированное расследование и выяснить, кто желает угробить его супругу. Я рассматривала блеклое невыразительное лицо своей новой собеседницы. Да уж, можно заранее быть уверенной. Эта мадам не сообщит мне ничего нового и сенсационного, даже если уж и сейчас точно знает, кто убийца. Это все фантазии Германа. Ничего не слышала, ничего не видела. И все-таки я должна была сделать попытку. «Мария, вы помните первое покушение на Ольгу?» Она все так же, не моргая, неподвижно смотрела на меня, не меняя выражения лица. «Вы имеете в виду, когда на нее что-то там упало в подвале?» «Именно». «А что я должна помнить? Помню лишь, как Наташка распахнула дверь, крикнула: «Тетю Олю убили!» и, хлоп дверью, побежала дальше с тем же криком». «И как вы на это отреагировали?» «А как, на ваш взгляд, я должна была отреагировать?» Я посмотрела на женщину более внимательно. «Никак она адресовала свою иронию и сарказм в мой адрес?» «Я полагаю, что каждый человек реагирует по-своему. Но при всем при том, вряд ли кто остается равнодушным. Допустим, если бы вы увидели Ольгу с окровавленным лицом, вряд ли бы просто кивнули ей и предложили свое чтение». «Я не видела окровавленное лицо Ольги». «А после крика племянницы «Тетю Олю убили» вы выразили сочувствие или продолжили чтение?» Тут уж Мария, в свою очередь, внимательно оглядела меня с ног до головы, после чего вновь взяла книгу в руки. Неужто это был с ее стороны намек, дескать, нам пора прощаться? Разумеется, я не продолжила чтение, но и выходить не стала. У Ольги есть муж, стало быть, о ней было кому побеспокоиться. Мне же вовсе не улыбалось любоваться окровавленными лицами и прочим в том же роде. Довожу до вашего сведения, что я не поклонница ужастиков. И все-таки при всей вашей нелюбви к ужастикам это немного странно. Вам кричат, что Ольгу убили, а вы остаетесь в комнате. Что же я должна была делать, по-вашему? Признаться, эта хладнокровная до чертиков и равнодушная ко всем остальным созданиям Божьим мадам начала меня всерьез раздражать. Каюсь, под конец я не сдержалась и также выпустила в ее адрес свою порцию яда. «К примеру, вы могли бы заглянуть к своему сынку и поинтересоваться, не он ли грешным делом пытался угрохать вашу невестку?» Она не вспыхнула, не вздрогнула, лишь поджала губы, а взгляд ее блеклых голубых глаз слегка заледенел. «Георгий никого не убивал, в этом я нисколько не сомневаюсь. Он настоящий интеллигент, который чрезвычайно снисходительно относится к выскочкам всевозможных мастей, в том числе и к супруге Германа. Впрочем, вы и сами вскоре в этом сможете убедиться, ведь, насколько я понимаю, вы планируете побеседовать и с моим сыном». «Хорошо, в этот момент мне хотелось ее прибить, но я сдержанно улыбалась. А второе покушение? Напрягитесь и вспомните, чем были заняты лично вы, когда услышали крики в коридоре?» «И напрягаться не стоит», — она одарила меня ядовитой улыбочкой. «Я стояла перед своим платяным шкафом и размышляла, что надеть на торжество. Признаться честно, я совершенно не хотела идти на 25-летие Ольги, но куда денешься?» Она криво усмехнулась. «Сразу скажу, чтобы вы не мучились зря, задавая лишний вопрос. В тот самый момент никого рядом с собой, с оружием в руках, я не заметила. Пистолет нигде до того в доме на глаза мне не попадался. А я сама убийство не готовила, ни в кого не стреляла, потому что понятия не имею, как это делается и для чего мне это надо. Более того, я до сих пор убеждена, что Ольга сама в себя стреляла, но так, чтобы при всем при том остаться в живых. Уж больно любит она вечно быть не как все и постоянно привлекать внимание к своей особе. Огромное спасибо за активное содействие следствию». Наша беседа слишком стремительно превращалась в далеко не дружескую пикировку на грани объявления холодной войны. «Прошу вас продолжить чтение, не провожая меня до дверей. Приятной сиесты!» И я вышла, под конец все-таки не выдержав и от души хлопнув дверью.